Глава 8. Событие 17. Если ты просто позволишь своему телу и разуму отдохнуть, исцеление придет само. Тич Нхат Хан. Величайшая исцеляющая терапия – это дружба и любовь. Хьюберт Хамфри. Шли крадучись, старались протискиваться под деревьями и вдоль заборов. Вовка идти хотел к просто Свете, одежду почистить и умыться, но и чаю попить. Родители все одно на работе, даже Мишки может дома не быть. Школьные занятия закончились, и пацаны, без всякого сомнения, на пустыре или на школьном дворе в футбол играют. Мишка с собственным футбольным мячом, настоящими бутсами, что ему прислал Вовка, и братом-чемпионом СССР по футболу сейчас в их поселке главный футбольный авторитет. Как может какой-нибудь матч без него состояться? Словом, дома до 6, а то и до 7 вечера делать нечего. А вот у тети Светы совсем другое дело. Было два «но». Первое «но» – это обязательно найдутся разведчики, которые проследят, а кто это такой красивый к Светке швее заходил днем. Проследят, выявят и всем, кому положено и не положено, доложат, и Вовкиным родителям в том числе. Ну, Вовка отбрешется, а вот про тетю Свету молва пойдет. Не хотелось бы женщину подставлять. Второе «но» было еще хуже. Да просто в разы хуже. «Но» называлась спина. Нет, болела уже не как вчера. Но вот в машине при перелазе эпическом через борт и потом прыгая на ухабах вместе с ГАЗ АА, то ли дороги плохие, то ли шофёры дураки, извечный русский вопрос, спину опять растревожил. Ныла и предупреждала, что кувыркание на кровати она не выдержит и откажет в самый интересный момент. То есть «но» были весомыми, но пошел. Если язык до Киева доведет, то… Крались, в общем. Повезло, возле дома, где тетя Света проживала, бабушек на скамейке не наблюдалось, хотя, если по чесноку, то и скамейки не наблюдалось. Домик, барак двухэтажный, на 4 семьи был окружен небольшим жухлым и желтым сейчас палисадником, в котором только оранжевые бархатцы напоминали о лете. Рядом со входной дверью, сейчас открытой, стоял табурет самодельный, и на нем сидел здоровый рыжий котяра, который подозрительно посмотрел на Вовку и сказал ему «мяв». «И тебе не хворать, приятель», — решил Фомин проявить вежливость. «Мо». «Нет, брат, так себе здоровье. Упал позавчера и спину повредил. Болит». «Ну, расспрашивает, чего не ответить-то?» «То-то я смотрю, ты, скрючившись, идешь в машину. Залез не как спортсмен, а как дед старый». Подтолкнула Вовку к двери тамбура тетя Света. «Хорошо, не в спину толкнула, а по заднице, чего уж скрывать». В квартире Света первым делом сняла с Вовки плащ и в тазу замыла рукав, повесила сушиться, а потом повела к рукомойнику и кавалера. Умыла, осмотрела и стала пиджак расстегивать. Вовка думал, что уже началось, но обломался. Швея вывернула его новый лапсердак наизнанку и хмыкнула. «Хороший мастер дел. О, и рубаха не моя, хотя и похоже. Кто это шил?» И металл ревности в голосе. «Исаак Яковлевич Розенфельд? Старший закройщик ателье «Радуга». Нужно говорить правду, когда это выгодно». «Исаак? И как давай на нем рубашку расстегивать, а потом с себя платье через голову сдергивать?» Запуталась, косами застряла. Пришлось помогать, но сначала от бюстгальтера освободил. Чего женщину мучиться с его сниманием заставлять? Не до спины. Через некоторое время, отдышавшись, повторили марафон. И тут в дверь затарабанили. «Светка Шалава, прекрати визжать! Дети же дома!» И Вовку скрючило от неожиданности. Так в согнутом состоянии и завис над спиной. На самом деле не визжащая, а скорее рычащая тетя Света. «Ух!» Еле выпрямился, да и то не до конца. Просто Света бить морду соседки не пошла, засмеялась, веселыми колокольчиками заливаясь, потом потрогала аккуратно пальчиками спину, стоящего знаком вопроса Фомина. «Ай!» Нажала чуть сильнее около позвоночника. «Так, кавалер, давай одевайся, потом чай попьем. Завтра. У меня отпуск еще 4 дня. Сейчас к бабке Фросе тебя отведу». «Бабка Фросе – это кто, мануальный терапевт?» На автомате выдал Вовка. «Терапевт? Какой еще коммунальный? «А, это которые по домам ходят? Нет, она просто бабка Фрося, бабка мужа моего погибшего. Она травками всякими народ лечит потихоньку, ну и иногда вывихи вправляет, да зубы заговаривает. Меня тут мазью из Германии лечили, сам Василий Сталин дал, ничего не помогает», – пожаловался Фомин. «Сам Сталин? Ух, высоко ты, Вовочка, взлетел, больно падать будет. Ну, да я за тебя свечку поставлю. Одевай штаны, пошли». У самого не получилось, пришлось женские руки привлекать. И заблудились они. Но через 10 минут все же штаны были натянуты, как и рубаха с пиджаком, и даже ботинки с трудом надели. Вовка вышел из подъезда походкой робота из плохих фильмов американских категории «Б». Далеко бы не дошел, каждый шаг давался с трудом. К счастью, бабка Фрося жила всего в нескольких сотнях шагов. К счастью, бабка Фрося жила всего в нескольких сотнях шагов в таком же точно двухэтажном деревянном домике. Жила не одна. С ней жила еще и дочь с мужем, и двое детей. Для двух небольших комнаток, наверное, тесновато. Но сейчас дома был только один мальчик лет 10. Уроки делал. Остальные кто на работе, кто в садике. Мануальщица помогла сама Вовку раздеть тете Свете, а потом выгнала ту на кухню чайник ставить. Бабка ничего особенного из себя не представляла. Ни бородавки на носу, ни косом седых. Да даже бельма на глазу не было. Опрятная, невысокая женщина лет 60. Такие в будущем будут на скамейках вечером у подъездов сидеть в больших городах. Она погладила больную спину, потрогала сухими холодными пальцами позвоночник и ушла. Вернулась с зеленой мазью. «Ложись, голубчик, сейчас намажу, а потом вправлю тебе хрящ. Когда подействует мазь?» От банки воняло точно так, как и от мази Вишневского, касторкой, то есть состав был схожий, так и действовал, стало припекать после того, как Вовке спину намазала бабка Фрося, а зеленого цвета, так травками полезными, разбодяжена касторка. Потом неправильная ведьма без бородавки на носу похимичила чего-то с позвонками и вдруг силой нажала на один из них. Вовка от боли чуть не намочил штаны и отрубился на несколько мгновений. «Все, голубь, одевайся. Поболит еще пару дней, потом пройдет. Ну и береги теперь спину. Светка сказала, спортсмен, футболист. Недельку вообще не бегай. И это дело бабе поручи, пусть сама на тебя прыгает. А ты лежи на спине и потолок разглядывай». Вот старая школа. Современный врач бы запретил. Так страховая медицина. Перестраховываются.